Истинное происшествие. Священник всегда остается священником. Каменщик — каменщиком. Что же касается журналиста, то он остается им ныне и присно, и во веки веков. Нас было три члена газетной братии, состоявших единственными пассажирами рассыльного пароходика «Ратмин», бегавшего туда, куда ему приказывали владельцы. Одно время он работал в Бильбао по делам железной руды, затем отдавался в наймы испанскому правительству для обслуживания Манилы и заканчивал теперь свою карьеру в капштадтской торговле, забегая отсюда подчас в Мадагаскар, а подчас и в Англию. Мы застали его перед самым отплытием в Саутгемптон и решили воспользоваться случаем совершить путешествие за минимальную плату. Первый из нас троих был сотрудник американской газеты «Келлер», возвращавшийся в Соединенные Штаты после наблюдения дворцовых казней в Мадагаскаре. Второй, коренастый полуголландец по имени Зюиланд, издавал собственную газету где-то под Йоханнесбергом. Третий же был ваш покорный слуга, торжественно отрекшийся на время от журналистики и поклявшийся забыть, что знал когда-либо разницу между стереотипным и наборным объявлением. Не прошло и 10 минут с тех пор, как Ратмин оставил за собой Капштадт, как я уже позабыл о своих благих намерениях и горячо спорил с Келлером о безнравственности неумеренного развития телеграмм. Тут показался из своей каюты Зюиланд, и я мгновенно почувствовал себя как дома, ибо люди одной профессии свободно могут обходиться без роскоши официального представления. Мы взяли приступом ванную комнату. Пассажиры манильских рейсов не привыкли умываться. Выскребли апельсинные корки и окурки с дна ванны, наняли матроса в цирюльнике на всю дорогу и только тогда осведомились о фамилиях друг друга. Три обыкновенных человека перессорились бы со скуки, не доехав до Саутгемптона. Мы же в силу своей профессии не могли считаться обыкновенными людьми. Большой процент всемирных анекдотов является всеобщим достоянием, исходящим из общего запаса. Мы перебрали их все до единого, как бы из чувства долга, с теми местными и личными вариантами, которые придают им прелесть новизны. Затем в промежутках между карточной игрой наступила полоса более личных впечатлений, виденных и выстраданных событий. Картины паники и давки на мостах, пожаров со страшными лицами, молча открывающими и закрывающими рот за раскаленными оконными рамами. Крушений в мороз и вьюгу, погони за грабителями на алмазных приисках, вылазок на Вельте и в городских советах против буров, спутанной капской политики и трансвальских нравов. Потом анекдоты о картах, лошадях и женщинах десятками и чуть ли не сотнями. А старший штурман, видавший на своем веку больше видов, чем все мы вместе взятые, но не имевший слов для выражения их, просиживал, разинувши рот и слушая наши речи до самого рассвета. Истощив запас рассказов, мы снова садились за карты. Но вскоре любопытный ход или случайное замечание давали повод к словам. «Это напоминает не одного человека или один случай». И снова анекдоты лились рекой, меж тем, как Ратмин усердно прокладывал путь к северу по теплым морским волнам. Однажды утром, после особенно душной ночи, мы сидели втроем перед будкой рулевого, где старый швед-боцман, прозванный нами Фритьёв датчанин, стоял у колеса, уверяя, что ему смертельно надоели наши росказни. Раз-два Фритьёв с любопытством попробовал спицы колеса, и Келлер поднял голову со спинки кресла, чтобы спросить, в чем дело? Или руля не слушается? «В ходе чувствуется что-то для меня непонятное», — сказал Фритьёв. «Сдается, будто мы идем под гору. Плохо слушается сегодня». Никому неизвестны законы, управляющие пульсом великих вод. Иногда даже житель суши может различить, что устойчивый океан покосился, и пароход ковыляет вверх по длинному, невидимому уклону. А иной раз, когда ни полные поры, ни попутный ветер не оправдывают вполне размеров пройденного пути, капитан говорит, что судно скользит вниз. Но о том, откуда происходят эти повышения и понижения, до сих пор не было еще сказано авторитетного слова. «Нет, нынче море идет вдогонку», — сказал Фритьев. «С таким морем не добьешься хорошего хода». Море было гладко, как пруд, за исключением правильной мысленистой зыби. Я заглянул за борт, стараясь увидеть, откуда оно может догонять нас. На безоблачном небе поднималось солнце, так резко ударяя по воде лучами, что казалось, вот-вот море зазвенит, как вызолоченный колокол. След винта и белая нитка, прорезанная висящим с кормы лаглинем, были едиными отметинами на безграничной водной поверхности. Келлер выполз из кресла и направился к корме за одним из ананасов, дозревавших под задним навесом. «Фритьев!» — протянул он. «Лаглине надоело плавать. Он идет домой». «Что?» — крикнул Фритьев, заскочив голосом на несколько октав выше обыкновенного. «Идет домой!» — повторил Келлер, перегибаясь над кормой. Я подбежал к нему и увидел, что лаг-лин, до сих пор туго натянутый на перилах, слабеет, свертывается в петлю и лезет кверху. Фритьев что-то крикнул в трубу, и ему с мостика ответили: «Да, 9 узлов!» Снова Фритьев сказал что-то, и ответом было: «Что вам от капитана нужно?» И Фритьев гаркнул: «Давайте его скорее сюда!» К этому времени частица волнения Фритьёфа передалась Зюйланду, Келлеру и мне, ибо на море всякое волнение становится заразительным. Капитан выбежал из каюты, пошептался с Фритьёфом, глянул на лаг-лин, вскочил на мостик, и в следующую минуту мы почувствовали, что пароход меняет курс. «Обратно в Капштадт?» — окликнул боцмана Келлер. Фритьёф не отвечал, но бешено работал колесом. Затем махнул нам помочь, и мы все вчетвером налегли на колесо, пока Ратмин не отозвался на наши усилия, и нашим глазам предстала пена от нашего собственного следа с быстро мчащимися мимо маслянистыми волнами, хотя мы шли только на половинных парах. Капитан протянул руку с мостика и что-то крикнул. Минуту спустя я дорого дал бы, чтобы так же закричать, ибо одна половина моря, казалось, выпятилась над другой. И горой двинулась на нас. Не было у нее ни гребня, ни заворота, ничего, кроме черной воды с обгоняющими друг друга волночками по бокам. Я видел, как она, громоздясь, поравнялась с нами и подумал, что совершаю последнее из своих земных путешествий. Тут мы полезли вверх, забирая все выше, выше и выше, и я услыхал у своего уха голос Келлера: «Создатель! Недра пучины морской!» И Ратмин замер в отвесном положении, барабаня винтом на откосе впадины, спускавшейся вниз на добрые полмили. Мы скользнули в эту впадину, зарываясь носом в воду, и в воздухе запахло сыростью и мокрой землей, как в опустошенном аквариуме. Я только и успел увидеть, что впереди вздымается вторая гора. Вода захлестнула через борт и отнесла меня к корме, швырнув об будку рулевого. И прежде чем я успел перевести дух или протереть глаза, мы снова трепались взад и вперед по взбаламученным волнам, и из всех желобов, как после большого ливня, ручьями струилась вода. «Их было 3 вала!» — сказал Келлер. «И топка залита!» Кочегары стояли на палубе, очевидно, дожидаясь быть затопленными в свой черед. Пришел механик и стащил их вниз, а матросы, захлебываясь, взялись за первобытный насос. Окончательно убежденный этими утешительными признаками, что Ратмин действительно находится на воде, а не под водой, я собрался с духом и спросил, что случилось. «Капитан говорит, что это взрыв из глубины. Подводный вулкан!» — пояснил Келлер. «Нельзя сказать, чтобы он согрел воздух», — сказал я. Леденящий холод пронизывал мои члены, между тем, как в этих широтах холод — вещь почти неизвестная. Я пошел вниз переодеться, и когда возвратился, все было окутано липким белым туманом. «Ожидаются ли еще сюрпризы?» — спросил Келлер у капитана. «Не могу сказать. благодарите Бога за то, что остались живы, господа. Эта волна, выброшенная подводным вулканом, должно быть, уровень моря где-нибудь понизился на несколько футов. Что не совсем для меня понятно. Так это внезапный холод. Судя по нашему термометру, вода на 1/3 холоднее, чем ей полагается. «Что за скверность?» — сказал Келлер, пожимаясь от холода. «Ну, не лучше ли вам дать сигнал? Мне словно что-то послышалось». «Послышалось, силы небесные!» — отозвался капитан с мостика. «Еще бы не услышать!» Он дернул веревку сигнального рожка. Рожок заплевал и захрипел, так как топка была залита водой, и огни наполовину погашены, и, наконец, испустил слабый стон. В ответ из тумана прозвучал самый ужасающий из когда-либо слышанных мной вопль парового ревуна. Келлер побледнел не хуже меня, ибо туман, холодный туман, спустился на нас, и всякому человеку простительно испугаться смерти, которую он не может взглянуть в лицо. «Отбавьте там пару!» — крикнул капитан механику. «Пару для свистка! Хотя бы нам пришлось остановиться!» Мы рявкнули еще раз и, чутко прислушиваясь, слышали, как вода стекает с навеса на палубу. На этот раз ответ прозвучал с тыла, но гораздо ближе прежнего. «Должно быть, на нас идет Цемброк-Кастль!» — сказал Келлер. Затем злорадно: «Благодарение Богу, мы также его потопим!» «Это колесный пароход!» — прошептал я. «Слышите биение лопастей?» На этот раз мы выли и свистели, пока не истощился весь пар, и раздавшийся в ответ вопль едва не оглушил всех нас. Послышался плеск отчаянной молотьбы по воде, ярдах в 50 от парохода, и в белой мгле промелькнуло нечто, показавшееся нам серым с красным. «Так и есть! Пемброк-Кастль, килим кверху!» — сказал Келлер в качестве журналиста, искавший объяснений во что бы то ни стало. «Это его цвета! Дело не шуточное!» «Море заколдовано!» — раздался голос Фритьёфа. «Их двое!» Другая сирена заревела впереди нашего носа, и маленький пароход качнулся в ходу чего-то грузного, миновавшего нас незаметно. «Мы, очевидно, попали в центр целого флота!» — спокойно заметил Келлер. «Если не один нас затопит, так другой! Фуй! Это еще что!» Я втянул холодный воздух, пропитанный ядовитым, тлетворным запахом, запахом, уже и раньше ощущавшимся мной. «Будь мы на суше, я сказал бы, что это аллигатор», — отозвался я. «Похоже на запах муксуса». «Такого запаха не дадут и 10 000 аллигаторов», — возразил Зюйланд. «Я-то принюхался к ним». «Колдовство! Колдовство!» — твердил Фритьёв. «Море вывернулось наизнанку, мы идем по его дну!» Снова Ратмин качнулся в кильватере невидимого судна, и на палубе разбилась серебристая волна, оставившая на ней слой осадка, той серебристой плесени, которая таится на недостижимой глубине морской. Несколько капель брызнули мне в лицо, и холод их был так силен, что обжигал кожу, подобно кипятку. Мертвые и нетронутые воды дна морского поднялись до самой поверхности, взмытая вулканической силой, холодные, неподвижные воды, убирающие всякую жизнь и отдающие отчаянием и пустотой. Не требовалось ни ослепляющего тумана, ни неописуемого запаха муксуса, чтобы повергнуть нас в уныние. Мы сиротливо стояли на палубе, дрожа от холода и тоски. «Туман сгущается от соприкосновения теплого воздуха с ледяной водой», — сказал капитан. «Надо думать, что он скоро рассеется». «Свистите! Ой, свистите! И выручайте нас отсюда!» — сказал Келлер. Капитан снова дал свисток, и снова отозвались невидимые двойни ревуны. Их вопль усиливался и разрастался, и, наконец, вырвался из тумана над самыми нашими шканцами. И я приник к палубе между тем, как Ратмин нырнул носом вперед в перекрестную двойную зыбь. «Довольно!» — сказал Фритьёв. «Все это ни к чему! Уйдем отсюда ради самого Бога! Вот если бы миноносец с ревуном океанского парохода взбесился и сорвался с цепи, да нанял себе приятеля на подмогу, я мог бы еще понять, что с нами творится. Иначе это пляска. Последние слова замерли на губах Келлера. Глаза его вытаращились, и рот раскрылся. За 6 или 7 футов над бульварками, обрамленная в тумане и столь же лишенная всякой опоры, как полная луна, нависло лицо. То не было лицо человека, а также и не животного, ибо оно не принадлежало ни к одной из известных нам пород. Рот был открыт, показывая до смешного тоненький язык, не менее нелепый, чем язык слона. Углы натянутых губ окаймлялись глубокими складками белой кожи. С нижней челюсти свисали белые щупальцы, и не было признаков зубов в открытой пасти. Но весь ужас сосредоточился в незрячих глазах, белых, в белых же подобных отполированной кости, впадинах и слепых. Совсем тем это лицо, сморщенное, как морда льва в ассирийской скульптуре, дышало яростью и ужасом. Один длинный белый щупалец задел наши шканцы. Затем лицо с быстротой молнии нырнуло вниз, и первое, что я услышал, был мой собственный голос, торжественно говоривший грот-мачте. «Надо было выдавить из его рта пузырь с воздухом, знаете ли!» Келлер подошел ко мне, бледный как мел. Он опустил руку в карман, достал сигару, прикусил ее, бросил, сунул дрожащий толстый палец в рот и пробормотал. «Гигантский крыжовник и дождь из лягушек. Дайте спичку. Говорю вам, дайте мне спичку». Капелька крови скатилась с его пальца. Я вполне понимал его состояние духа, хотя выражение его и было так нелепо. «Бросьте, вы откусите себе палец», — сказал я, и Келлер нервно засмеялся, подбирая с полу сигару. Один только Зюйланд, перегнувшийся через перила, по-видимому, не потерял самообладание. Позднее он признался, что его сильно тошнило. «Ну, вот, вы видали его?» — сказал он, оглянувшись. «Это он!» «Что такое?» — сказал Келлер, пожевывая незажженную сигару. В эту минуту туман разорвался полосами, и нам со всех сторон открылось поддернутое серым налетом ило моря, лишенное всяких признаков жизни. Вдруг оно закипело в одном месте, подобно сосуду мира, о котором говорит Писание. И из этого водоворота появилось существо. Серо-красное существо с длинной шеей. Существо, ревевшее и извивавшееся от боли. Фритьёв втянул воздух и не выпускал его до тех пор, пока красная надпись имени парохода на его фуфайке не разъехалась и не перекосилась, как плохо набранный типографский шрифт. Затем со слабым клокотанием в горле он пробормотал: «Ах ты, горе, горе! Оно слепо! Фур-Илла! Существо это слепо!» И посреди нас пробежал ропот сострадания, ибо ясно было, что существо на воде слепо и терпит горькую муку. Что-то жестоко поранило и изрезало широкие бока, и кровь лила из них ручьем. Слепая, белая голова откидывалась назад и билась о раны, и тело в избытке страдания вздымалось над серыми с красными валами, выставляя трепещущие плечи, унизанные раковинами и водорослями, но не менее белые в промежутках, чем сама лысая, безгривая, слепая, беззубая голова. Немного погодя на горизонте, показалась точка. Послышался пронзительный крик, и, перелетев в водное пространство, единым махом, как ткацкий челнок, примчалась вторая голова на длинной шее, взрывая направо и налево лепечущие стены воды. Два существа сошлись. Нетронутая и пораженная смертным ударом, самец и самка заключили мы, самка, примчавшаяся на зов самца. Она с ревом велась вокруг него, приникая шеей к изгибу его черепахообразной спины. Он же на миг исчезал под водой и снова прядал кверху, разбрасывая кровавые брызги. Один раз вся голова вместе с шеей целиком поднялась под водой и вытянулась, и я услышал Келлера, говорящего как бы при уличной катастрофе: воздуха! Ради бога, дайте ему воздуха!» Тут началась агония. С судорогами, подергиваниями и извиваниями белого туловища взад и вперед. И снова наш пароход заметался, покрываясь при каждой волне налетом серого ила. Солнце ясно светило, ветра не было, и все мы, но исключая кочегаров, стояли на палубе, созерцая представшее нам зрелище с изумлением и жалостью, но более жалостью. Существо было так беспомощно и, за исключением своей подруги, так одиноко. Не следовало бы человеческому глазу видеть его. Казалось чудовищным и неприличным, что оно выставлено на показ на пути торговых судов в широтах, известных географическим атласом. Оно было изрыгнуто со дна морского, истерзанное и издыхающее, оторвано от векового покоя, которым могло бы безмятежно наслаждаться до дня Великого Суда. И мы были свидетелями, как жизнь его постепенно убывает, подобно тому, как гневный отлив просачивается сквозь утесы навстречу береговому ветру. Подруга его покачивалась немного поодаль, на волнах, испуская беспрерывные вопли, и запах муксуса окутывал судно, раздражая наши легкие. Наконец, борьба за существование окончилась в судорожном бурлении обогренных волн. Извивавшаяся шея безжизненно склонилась, туловище вывернулось на спину, выставив кверху белое брюхо и начало огромной задней ноги или плавника. Затем оно погрузилось, и море вскипело над ним, меж тем, как осиротевшая подруга описывала круги на месте, тревожно ворочая головой по всем направлениям. Несмотря на то, что мы могли ждать от нее нападения, ничего на свете не принудило бы нас двинуться с места. Мы смотрели, затаив дыхание, но вот она приостановилась в поисках, нам слышался плеск воды у нее по бокам, высоко вытянула шею и, слепая и одинокая в пустыне моря, издала единый крик, гулко прокатившийся по волнам. Затем она двинулась к западу, светясь на солнце белой головой и струившимся позади следом. И вскоре от нее ничего не осталось, кроме крошечной серебряной точки на горизонте. Свободный путь снова открылся перед нами, и Ратмин, вымазанный белесоватым илом с носа до кормы, казался побледневшим от ужаса. «Давайте слечим заметки», — было первым связанным замечанием Келлера. «Нас здесь три опытных журналиста. И в наши руки попалась величайшая в мире сенсация. Надо теперь играть на чистоту». Здесь я не согласился с ним. Совместная работа в журналистике не имеет смысла, когда все основываются на одних и тех же данных. Итак, каждый принялся за дело самостоятельно. Келлер побил рекорд, разлившись в похвалах молодцу-капитану и завершив намеком на американскую предприимчивость, выразившуюся в том, что увидевший морского змея был гражданин города Дайтона, штата Орио. Такого рода статья способна была опошлить самое сотворение мира, не говоря уже о простом морском приключении. Но в качестве образца живописной литературы полукультурного народа она все же представляла значительный интерес. Зюйланд дал полтора увесистых столбца с указанием приблизительных размеров и списком всего экипажа, приведенного им к присяге, в подтверждение верности рассказа. Вообще говоря, Зюйланд едва ли грешил избытком фантазии и фразерства. Что касается меня, я заполнил три четверти столбца сухим перечнем фактов, воздерживаясь от малейшего журнализма ввиду начавших зарождаться в моем уме сомнений. Келлер обнаглел от восторга. Он готовился телеграфировать из Саутгемптона в Нью-Йоркский Уорлд, отправить в тот же день подробную корреспонденцию в Америку, парализовать Лондон тремя столбцами хлестких выражений и, короче говоря, всех стереть с лица земли. «Я вам покажу, что можно сделать с крупным уловом», — говорил он. «Вы в первый раз едете в Англию?» — спросил я. «В первый? Что это вы словно не цените великолепие нашего улова? Ведь это пирамидально смерть морского змея. Силы небесные! Да ведь это грандиознейшая штука, когда-либо доставшаяся газете». «Странно подумать, что она ни в одной газете не появится, не правда ли?» — — заметил я. Стоявший рядом Зюйланд выразил мне одобрение быстрым кивком головы. «Что вы хотите сказать?» — взволновался Келлер. «Если вы настолько бритишор, что хотите выбросить за борт такое счастье? Я, по крайней мере, не таковский. А я-то принимал вас за журналиста». «Вы не ошиблись. Именно потому-то я и знаю в деле толк. Не будьте ослом, Келлер. Помните, что я старше вас на 700 лет. То, чему ваши потомки могут научиться еще через 500 лет, известно мне почти столько же времени от моих предков. Вы не сделаете того, что говорите, по той простой причине, что не можете». Эта беседа происходила в открытом море, где все на свете представляется возможным на расстоянии нескольких сот миль от Саутгемптона. На рассвете мы миновали маяк, и восходящее солнце осветило оштукатуренные виллы на фоне зелени и всю внушительную аккуратность Англии, выступавшую из каждой линии и каждой стены, из грузного каменного дока и монументальной набережной. Мы битый час прождали на таможне, и впечатление успело как следует всосаться. «Ну что же, решайтесь, Келлер. Сегодня отходит пароход в Америку. Пошлите с ним рукопись, а потом я вас сведу на телеграф», — предложил я. Я слышал, что Келлер с трудом переводит дух, подавленный окутывающей его местной атмосферой, как бывает подавлена необъезженная молодая лошадь, впервые попавшая на скаковой круг. «Мне хочется пересмотреть свой материал. Не подождать ли до Лондона?» — сказал он. Зюйланд с утра еще изорвал свои листки и выбросил их за борт. Им руководили те же соображения, что и мной. Очутившись в поезде, Келлер принялся за поправку своего произведения. И при каждом его взгляде на тщательно возделанные поля, на красные виллы, на железнодорожную насыпь, синий карандаш безжалостно прохаживался по строкам, вымарывая одно слово за другим. Видно было, что он призвал на помощь все до единого прилагательные словаря. Я не мог даже придумать, которая из них не попала в его рукопись. «Неужели вы таки не оставите ему ни единого вопля?» — спросил я сочувственно. «Помните, что в Соединенных Штатах все сойдет, начиная с брючной пуговицы и кончая золотым в 10 долларов?» «В том-то и беда!» — проговорил Келлер сквозь зубы. «Мы столько пичкали их небылицами, что, когда дело дошло до правды, хотелось бы попытать счастье с лондонской газетой. Само собой, разумеется, первая очередь за вами». «Ничего не бывало. Я и не заикнусь об этом в газетах. Предоставляю вам полную свободу. Но вы все же пошлете телеграмму на родину?» «Нет. Предпочитаю использовать находку здесь и увидеть, как бритишоры вытаращат глаза». «Едва ли этого добиться вашим трем столбцам восклицательных знаков. Поверьте, они вовсе не так легко таращат глаза, как некоторые другие люди. Начинаю сам убеждаться в этом. Неужели ничто не может удивить в этой стране?» — сказал он, глядя в окно. «Сколько этой ферме может быть лет?» «Да не то чтобы очень много. В крайнем случае лет 200». «Хм. А поля при ней?» «Эта изгородь подстригается, вероятно, в течение 80 лет. Рабочие руки дешевы, что ли?» «По большей части». «Ну так как же? Попытаетесь счастья с «Таймс»?» «Нет», — решил Келлер, глядя на Винчестерский собор. «Можно с одинаковым успехом попытаться наэлектризовать сток сена. И подумать только, что Уорд проглотил бы все три столбца да с иллюстрациями и попросил бы еще. Тошно, право». «Но «Таймс» мог бы», — начал я. Келлер перебросил газету ко мне, и она развернулась во всем своем старопечатном величии с шелестом, не посрамившим бы целую энциклопедию. «Мог бы. Пожалуй, и вы могли бы пролезть сквозь броню крейсера. Да вы посмотрите только на эту первую страницу». «Так вот как она на вас действует», — сказал я. «Если так, советую вам обратиться к более легкомысленному органу». «С таким-то материалом, как мой, как наш? Да ведь это священная, историческая истина!» Я показал ему газету, которая, по моему мнению, могла бы понравиться, будучи сколком с типа американских газет. «Здесь более по-домашнему», — согласился он. «Но это не то. Очень уж хотелось бы покрасоваться на этих разжиревших столбцах «Таймс». Впрочем, я уверен, что у них посетителей принимает епископ. Как только мы прибыли в Лондон, Келлер улетучился в направлении Странда. В чем именно заключались его приключения, сказать не берусь. Но похоже на то, что он ворвался в редакцию одной вечерней газеты в 11:15 утра. Я предупредил его, что большинство английских редакторов в это время свободны, и назвал меня в качестве ответственного свидетеля. «Я вылетел оттуда как ошпаренный», — яростно рассказывал он за завтраком. «Не успел я упомянуть ваше имя, как старик велел вам передать, что в ваших милых проделках никто не нуждается, и что они рады увидеть вас в тартарарах, прежде чем согласятся потворствовать раздуванию ваших окаянных уток. Скажите, каково мнение о вашей правдивости в этой стране?» «Великолепного. Вы только не кстати налетели на него. Почему бы не оставить английские газеты в покое и не телеграфировать в Нью-Йорк? Там все сойдет». «Вы не можете понять, почему?» — спросил он. «Давным-давно понял. Стало быть, не будете телеграфировать?» «Нет, не буду», — отвечал он с напускной решимостью колеблющегося человека. Весь этот день я водил его взад и вперед по улицам, прорезавшим мостовые, как след потоков лавы, по мостам, сооруженным из неизносимого камня, в подземных ходах, обложенных цементом в ярд толщины, между никогда не перестраивавшимися домами, по береговым лестницам, высеченным из дикого камня. Черный туман загнал нас в Вестминстерское аббатство. И, стоя там, в полумраке, я слышал, как крылья умерших столетий шелестели над головой Личфилда Келлера, журналиста из Дайтона, штата Орио, возложившего на себя миссию заставить бритишоров вытаращить глаза. Он вышел за мной, спотыкаясь в густую мглу, и глухой грохот невидимых колес коснулся его недоумевающих ушей. «Давайте идем на телеграф», — сказал я. «Уже ли вы не слышите, как Нью-Йоркский Ворлд взывает к вам, требуя вестей о великом морском змее, слепом, белом и пахнущем уксусом, пораженного насмерть подводным вулканом и умирающим в открытом океане с поддержкой любящей жены, на глазах у американского гражданина, бойкого, находчивого, кишащего новостями журналиста из Дайтона, Орио? Ура штату Орио! Ступай, веселый! Поддай пару! Бум! Ого-го!» Мне казалось, что Келлер нуждается в поощрении. «Вы прижали меня к стенке», — сказал он, копаясь в кармане. Он вытащил рукопись и телеграфный бланк, ибо телеграмма заранее уже была заготовлена, и сунул все это мне в руку со стоном. «Я пас! Если бы я не приехал в вашу окаянную страну, если бы я отправил ее из Саутгемптона, если я когда-нибудь заполучу вас на запад от Элегантских гор, если...» «Успокойтесь, Келлер, вы не виноваты. Виновата ваша родина. Будь вы лет на 700 постарше, вы сделали бы то же, что я собираюсь сделать». «Что же вы думаете сделать?» «Рассказать случай как ложь». «Беллетристика?» — с полнокровным отвращением журналиста к незаконному детищу профессии. «Называйте, как хотите. Я назову это ложью». Так оно и обратилось в ложь. Ибо истина, как известно, дама нагая, и если она поднимается со дна морского, джентльмену приличествует либо снабдить ее пестрой юбкой, либо отвернуться лицом к стене и дать клятву, что он ничего не видал.